Короче, щелкнул клавиши на клавиатуре ноутбука. Третий смотрел, как экран переменил свое изображение, затем из приемного устройства выехало золотистое плоское блюдце и замерло, словно в ожидании, что сейчас будет. Первый вложил тончайшее блюдце в такой же хрупкий, прозрачный пластмассовый футляр, сверху написал на диске мягким фломастером «Третьему от первого». Затем размашисто расписался и закрыл хрупкую крышечку. «Держите. Теперь никто не скажет, что вы его украли». «Я не возьму». «Что ж, это только доказывает, что вы вне заговора». «Не волнуйтесь, вы возьмете его ненадолго». «Берите же! Это приказ!» Строинов как-то неловко принял тонкий пластмассовый предмет. «Итак, диск с нашей секретной программой у вас», — торжественно произнес первый. «Видите, надпись «Группа Z» на мониторе сразу исчезла. Диск также содержит досье на каждого из членов совета, в том числе и на вас. Не обижайтесь. И еще 1000 других досье. Я не собираюсь его запускать. А вам и не удалось бы этого сделать. Его могу запустить только я. Нужен шифр с моего чипа. А чип остается при мне. Если те все же решатся действовать, им не должны достаться и чип, и диск одновременно. Именно это я сегодня и дал понять восьмому. Вы все-таки его подозреваете? Его первого. Но его могут использовать в темную. Кто-то совсем посторонний. В общем, я поручаю лично вам во всем этом разобраться, пока сам буду отсутствовать в стране. Вам я доверяю свою жизнь. «Вы уезжаете?» — вырвалось у Павла Борисовича. «Да, немедленно. И заметьте, я стараюсь им максимально затруднить задачу. Пусть постараются сперва меня найти. Ну а если найдут диск, по крайней мере, им не достанется. Если же все обернется благополучно, вернете его мне через пару недель». Кстати, он защищен от копирования. В общем, это единственный экземпляр, так что храните его как зеницу ока. Третий задумался. Потом покосился на окно автомобиля, за которым медленно расхаживал длинный. — А почему бы вам его не оставить Лонгу? — Лонгу оставлять диск нельзя. И дело не в том, что я не доверяю своему личному телохранителю, просто, во-первых, он слишком мелкая сошка, он не будет знать, что с ним делать в случае непредвиденных обстоятельств. А во-вторых, диск и так всегда оставался при нем, ведь диск не чип, чтобы я всегда таскал его с собой, и все это знают. Смекаете? Так что, когда я буду отсутствовать, вы можете ловить на Лонга, как на живую приманку. Я его специально оставлю здесь. — Почему? — Потому что те обязательно придут за диском. Без диска чип ничего им не даст, ему нечего будет запускать. В конце концов, это гарантия и моей жизни. Если они придут ко мне, я с ними поторгуюсь, отошлю за диском. Я ведь еще очень хочу жить. И старик впервые снова улыбнулся. Ну а теперь куда советуете мне поехать? Я хотел бы развеяться, успокоить нервы, забыться наконец. Забыться? Пока мы здесь будем заняты смертельной охотой? С горечью вырвалось у третьего. Отличная мысль! Я отправлюсь на охоту! Как ни в чем не бывало, воскликнул Сергей Александрович. Поохотимся вместе. Вы здесь, а я там. Всегда мечтал о настоящем сафари. Клянусь, давненько не доводилось мне побродить с ружьишком. К тому же в пустынной дикой местности легче осуществлять охрану моей персоны, нежели в тесном перенаселенном городе, а? Что скажете? Пожалуй. Итак, куда рекомендуете отправиться? Но вы же заядлый охотник. Каждый сезон охотитесь то в Австралии, то в Южной Америке, то еще где-то. Стройнов задумался, теребя в руке футляр с диском, словно пробуя его на вес. — Ну, в чем дело, Павел Борисович? — нетерпеливо поморщился первый. Третий посмотрел ему в глаза. — А вдруг этот диск? Вдруг он сейчас представляет угрозу не для вас, а для меня? — С чего вы взяли? — Вы доверили мне слишком серьезную тайну, и даже если я успешно выполню ваше поручение, я могу прожить ровно до следующей консультации. — Что вы имеете в виду? — Сегодняшнее заключительное голосование. — А-а-а! Недоверчив, как сам дьявол! — с восхищением рассмеялся первый. — Настоящий преемник, теперь моя душа спокойна. Значит, вам известно о моей небольшой уловке с прощальным нажатием кнопок? — Я догадывался, что когда мы вставляем свои чипы в ваш компьютер... Павел Борисович покосился на ноутбук. — Вы, как мне кажется, имеете возможность сменить у кого-нибудь шифр. В следующий раз шифр не совпадет, а его хозяина объявят предателем. Все гениально просто. К тому же вы можете прикрываться нашим, как вы выразились, и вправду прощальным голосованием, истинные результаты которого ведь никто, кроме вас, не знает. — Да, — рассмеялся старик, — все дело в том, что шифр можно прочитать только на моей машинке. И первый самодовольно похлопал по крышке ноутбука. И таким немудреным способом, какой вы только что довольно точно описали, я действительно могу избавляться от нежелательных типов. Но в конце концов, мы ведь все вместе писали наш устав, которым вы один ловко манипулировали в своих личных целях. Невозмутимо парировал Стройнов и добавил, с помощью электронного подлога. Но вы же об этом молчали, не так ли? Вместо возражений Стройнов лишь покачал головой. Ловко вы придумали, надо признать. Я уж не говорю о том, что в ваших устах избавиться означает отправить к праотцам. «Жестокий мир, черт возьми! Но ведь это и есть оборотная сторона равенства. В данном случае кибернетического, не правда ли?» «Пожалуй. Вот я и хочу взглянуть на оборотную сторону данного диска». «Я вас понял. Давайте диск сюда и ваш чип». Первый быстро запустил программу. Несколько манипуляций, и на экране высветился ряд из 15 цифр. «Убедились? Это ваш шифр? Без всяких изменений?» «Да», — с облегчением ответил Стройнов. «Ну вот, видите, он не меняется уже который год. К данному факту хочу лишь добавить. Вас я никогда не обманывал. Иначе сейчас бы вы не сидели передо мной. «За это стоит выпить, дружище!» И первый звякнул бокалом. На этот раз и третий не стал отказываться. А через минуту и диск, и его собственный персональный чип были уже у Стройного. «Мы по-прежнему соратники?» — испытующе смотрел слегка захмелевший первый. «Да, без сомнения», — ответил третий. «И я могу доверять вам, как своему другу. Все останется между нами». «Отлично! А теперь объявите, куда же мне лучше отправиться на охоту? Где будет интересней? Вам следует поехать в такое место, — хитро улыбнулся Стройнов, — какое, учитывая обстоятельства, уж точно не придет в голову нашим противникам. То есть вас подозревают в тайных связях с Бенгваной, не так ли?» «Ну, вроде. А на самом деле им хорошо известно, что к этой стране вы не имеете никакого отношения». «Ну, конечно. Вот в Бенгвану вы и отправитесь». «А что? Это должно сработать. Вот туда и поеду. Ну, до свидания, дружище». И, заметив, что Павел Борисович, выбравшись из лимузина, все еще держит в руке заветный диск, громко окликнул: «Господин третий, если вы действительно хотите стать моим преемником, не носите эту вещицу у всех на виду, а спрячьте понадежней». «Не беспокойтесь, спрячу очень надежно. У меня в костюме просто нет подходящего кармана, но уже в машине имеется несгораемый дипломат с секретным замком, цепочкой и браслетом для запястья. Вот это лучше. И скажите Лонгу, пусть проводит вас до машины». Третий чуть наклонился, чтобы лучше рассмотреть лицо босса в предрассветной сине, и с чувством произнес: «Спасибо, Сергей Александрович».